они без изумления смотрели на него, спрашивая себя, откуда, черт побери, он мог здесь взяться. «Отличная работа», — продолжал он, слегка имитируя ирландский акцент. «Вы их крепко прижучили, этих мерзавцев. Держите эти ворота под прицелом и не дайте выйти никому. Но я постараюсь взять их живыми». Прямо у его ног часовой наружной охраны распластался на земле, выставив вперед автомат, едва заслышав первый выстрел. «Разве сейчас время сиесты, мальчик? Встань и займи лучше позиции вон на том углу. Насколько я помню, там есть другая дверь, через которую могут попытаться ускользнуть эти ублюдки. Прикрой ее». «Кто из офицеров на ночном дежурстве?» «Лейтенант Парнелл», — ответил молодой солдат, подавленный этим напором саркастической властности. «Скажите на милость», — прокомментировал Лазарус. «Еще один ирландец. Я всегда спрашиваю себя, что бы империя делала без нас?» Он обернулся и, приветливо помахивая рукой, расположенным на крыше часовым, чей пулемет крутился в поисках целей, обратился к Рэбу Климроду. «А чего вы ждете, Барнс? Сделайте милость, выньте свой зад из джипа и подойдите ко мне». Совершенно невозмутимо он миновал первый ряд рогаток и пошел вперед, к зданию, где по-прежнему трещали автоматные очереди. Как часто бывает, в перестрелке возникла пауза, и Лазарус ею воспользовался. «Парнелл!» — крикнул он. «Мы их заперли здесь, но я хочу взять их живьем. Слышите, Парнелл?» В ответ горстка пуль вонзилась в землю почти в метре от его ног, но не задела Лазаруса. И Хармонд понял, с одной стороны эту очередь дали его товарищи из Иргуна, блокированные на первом этаже, а с другой они узнали Лазаруса по голосу и фигуре. В окне первого этажа появилась голова. Это был молодой офицер в рубашке с всклокоченными волосами, который размахивал пистолетом. Лазарус дружелюбно ему улыбнулся. «Лейтенант Парнелл, я майор Коннорс. Да хранит Господь Ирландию. Эти ублюдки в наших руках. Надо лишь убедить их в этом. Сейчас я обращусь к ним на их тарабарском наречии. Попросите, пожалуйста, ваших людей прекратить эту учебную стрельбу». И он сразу же, без передышки, заговорил на иврите, по-прежнему крича очень громким язычным голосом, отмеченным больше обычного ирландским акцентом. Он ничем не рисковал, в случае, если в английском гарнизоне нашелся бы кто-нибудь, способный его понять. Обращаясь к людям из Иргуна, он предлагал им сдаться немедленно, сложить оружие, сказал, что сейчас зайдет к ним, что у них нет ни малейшего шанса выбраться живыми, если только они не сдадутся в плен. Лишь тогда он лично гарантирует им статус политических заключенных. Рэб Климрад, неся два тяжелых вещевых мешка, подошел к нему и встал рядом. После треска последней очереди внезапно стало тихо. И в этой тишине все услышали гул танка, который подъехал в сопровождении нескольких грузовиков с настоящими на этот раз парашютистами. Эти подкрепления развернулись, оцепив здание. Лазарус взглянул на них и с весьма довольным видом покачал головой. «Ни черта не получится», — сказал он по-английски, потом на иврите. «Я пойду к ним». И он пошел вместе с Климрадом. Изумленный Хармонд сидел за рулем джипа и видел, как они исчезли в здании поста. Сам он, по его собственному выражению, был страшно испуган, чувствуя за спиной сплошной строй парашютистов, замыкавших кольцо окружения. В здании поста один англичанин был убит, трое других ранены, а потери диверсионного отряда Иргуна составили двое убитых и трое раненых.